Глава 39. Восток. До разбитой долины добирались почти целый день. Фуртия летела за королем Падаром, а тот на одном из пары драконов со сверкающей полированным железом чешуей. Он держал в руках посох из чистой драконовой кости, притягивавший клочки тумана, знак принадлежности к дому Козал. Какое-то время они летели вдоль побережья. И только когда показался восточный конец полуострова, место его схождения с империей 12 озер, трое драконов, одевшись в облако, повернули вглубь суши. «А разве вы не радуетесь, что отправились с нами, госпожа Никия?» — перекрикивала ветер Думаи. Никия, прежде чем ответить, долго кашляла. Нос у нее был красным, хотя кровь уже остановилась. «И я в восторге, принцесса!» Слабо усмехнулась она, вздрагивая под медвежьей шкурой. «Полет так бодрит!» Думаи удержалась от новой шпильки. Слишком уж жалко Никия выглядела. В облаке не было видно даже собственных рук, не то что королевство внизу. Только взмыв над сосновым бором, драконы стряхнули туман с себя и своих промокших, продрогших всадников. Думаи зажмурилась от бронзового блеска закатного солнца. «Я чую пробуждающийся огонь!» Думаи наклонилась, чтобы коснуться чешуи, и Канифе пришлось крепче ухватить веревку связки. «Я ничего не чувствую, Великая!» «Ты не дракон, дитя земли!» «Зато я кое-что вижу!» — мысленно ответила Думаи. Мокрые пряди хлестали ее по лицу. «Должно быть, это место мы и искали!» Гора Елталай по плечи куталась в тучу. От ее склонов разбегались холмы и горы помельче. Драконы приземлились, не входя в облако. Пока они басовитым рокотом переговаривались между собой, Думаи соскользнула с седла и тут же зажала нос рукавом. Ужасно воняло тухлятиной. Тот самый смрад, который впитался в ее одежду от валунов, на сейке и не выветривался много часов. «Здесь!» — вслух прошипела Фуртия. «Здесь!» — в один голос подтвердили сепульские драконы. Король Падар слезал с седла осторожно, закрепив костяной посох в особой петле на поясе. Он сменил корону на позолоченный шлем с гербом дома Козал. Скорбно осмотрев свой испорченный влагой плащ, он провел спутников к высоким каменным воротным столбам. Выбитая на них надпись на сепуле и лакустринском призывала беречься смерти и яда. Отсюда, снизу, им была видна лишь самая верхушка горы в рваном снежном капюшоне. «Здесь должна стоять стража». Взгляд короля метался, рука потянулась к кинжалу. «Остерегайтесь, принцесса Думаи. В этом месте попадаются лужи, водяные и грязевые, шпарящие так, что кожа слезает с костей». Никия, все еще пепельно-бледная, кашлянула. «Как увлекательно!» Канифа обнажил меч. Думаи пожалела, что не взяла своего, хоть и не знала, против кого ей сражаться. Драконы разделились и осмотрели ворота, взлетев невысоко над землей. Им не попалось ни одного живого дерева. Из кипящих котлов и кровавых расщелин на склонах бил пар и собирался плотной белой крышей, которую Думаи приняла за тучу. По всей долине стояли каменные изваяния, покрытые как потом, испариной и ржавыми пятнами. Драконы недовольно сторонились струй пара, низко держали голову, но и земли старались не касаться. Думаи подняла руку к Фуртии. «Это просто пар», — сказала она. «Тебе, великая, никакая вода не причинит вреда». «Эта вода осквернена огнем». Они с опаской пробирались по скользкому, как обмылок, подножию Елталая. Дома на высоких сваях прогнили, башни осели грудами обломков, обросших желтым мхом. Шаткие мостки тянулись им навстречу из тумана, уводя к руинам селения. Король Падар, попробовав их ногой, сделал первый шаг. Думаи пошла за ним. Это был рубежный пост. Здесь десятилетиями жили люди, стремящиеся познать мир. Алхимики, исследователи металлов, звездочеты. Король хмуро взглянул на потускневшую от грязи бронзовую урну. Это лакустринский прибор, измеряющий содрогание земли. Верно, они бежали в большой спешке, если оставили такую ценность. Думаи осмотрелась. Что влекло их в такие места? Они видели, что земля здесь раскрыта, и хотели услышать самые глубокие ее тайны. И унюхать. Канев осмотрел на столб пара. «Не знаю, долго ли я выдержу эти испарения?» «Слушать землю. Так могли бы сказать чудаки-северяне», — прохрипела Никия. «Говорят, они ведут беседы со льдами». «Вели когда-то», — согласился король Падар. «Теперь они возносят хвалу какому-то воину». «Ты и сам похож на воина, добрый король, если решился войти в опасное ущелье с незнакомцами». «Я не в короне родился». Падар оглянулся на Думаи. «В этом мы схожи, принцесса». Они шли дальше, держась в тени драконов. Миновав развалины башни, Думаи высмотрела впереди пещеру. Сорвав свисающий со свода мох, она различила поблекший рисунок, извергающий пламя пик и тянущихся к звездам людей. От картины ее отвлек испуганный вскрик. Никия одной ногой провалилась под землю. Женщина рванулась от кипящей под коркой воды и упала. «Никия!» — Думаи шагнула к ней. «Все хорошо!» — она перевела дыхание. «Не сходите с места!» Канифа протянул ей руку. Никия, ухватившись, позволила ему оттащить себя от провала. «Держитесь мостков!» — указал король Падар. «Земля в долине хрупкая. Упадете в такой пруд, нечего будет даже послать обратно на сейки». Прежде чем последовать за ним, Думаи протянула Никие свою флягу. На этот раз многоликая промолчала, а рука ее заметно вздрагивала, поднося флягу ко рту. С заходом солнца идти сквозь туман стало еще тяжелее. Фуртия подняла голову, и ее гребень засиял, как полная луна в ясном небе. Сепульские драконы последовали ее примеру. Король Падар остановился у конца мостков. Увидев, что именно их обрезало, Думаи осторожно шагнула вперед и заглянула за край, широкий зев земли. Фуртия оскалила зубы, широко раскрыла глаза. «Слишком много!» Думаи неотрывно смотрела в расщелину. В ней тесно лежали валуны. Все в оспинах, потеющие сквозь трещины расплавленной лавой, вздрагивающие. «Уже немалая кладка. Сотни!» Король Падар встал рядом с ней на колени, сияние отразилось в его глазах. «Что в них?» «Извращение огня и земли», — прошипела Фуртия. «Их теперь не удержишь. Небо запылает». Что-то взломало изнутри ближайший камень, проломило темную скорлупу. «Принцесса Думаи», — ровным голосом заговорил король Падар, «возвращайтесь с буревестницей на сейки. Предупредите своих. Я должен лететь к ее величеству». Он бросил на Думаи косой взгляд и добавил. «Боюсь, нам уже не предотвратить неизбежного». «Да». Думаи смутно сознавала, что дрожит. «Удачи вам, король Падар». «И вам». Из скорлупы показался хвост с зубчатым гребнем. Думаи уже отворачивалась, когда король схватил ее за рукав. «Среди лакустринских алхимиков есть одна Кипрун из Браквы», — сказал он. «Кипрун должна знать средства». От раскатов грома оба подняли взгляд. Сердце у Думаи билось, будто она проглотила живую птицу. Ей ли не знать, чем грозит нежданный шум в горах? Она разом перенеслась в храм, увидела, как срывается с первой вершины лавина, и взмолилась, чтобы она миновала селение. Камни с грохотом обвалились со склона, вернув ее к действительности. Первая мысль была об извержении горы Йелталой, но тут что-то шевельнулось в дымке пара, нечто невообразимо громадное. Сквозь серую пелену протянулись струи черного зловонного дыма. На нее вдруг взглянули глаза, как две огромные жаровни. Лишь глаза во мгле. Ужас сковал ей члены. Она уже не сознавала ничего, кроме самой себя и зверя. «Это их матка из-под земной коры», — Фуртия заревела на врага. «С такой силой не сразишься в одиночку». Один из сепульских драконов подлетел к королю. Тот ухватился за свисавшую с седла веревку и скрылся. Канифа сгреб в охапку Думаи, и они, волоча за собою Никию и спотыкаясь, кинулись к Фуртии. За ними разверзлась пасть чудовища. Мостки охватил огонь. Камни трескались, превращая долину в огненную печь, словно раскололось само ложе мира.